как образец. И опять повторю, чтобы мы могли доверять этому Слову Господне, могли проверить на основании Слова, что плохо, а что хорошо. Иначе как разобраться на сегодняшний день? Поэтому Бог для того, чтобы мы могли разобраться, дал образец. И я просто повторю старую мысль. Если мы что-то сделали, узел какой-то, или автомобиль собрали, ну или что-то придумали, то мы его часто доводим до ума, усовершенствуем. То здесь не доделали, то здесь не досмотрели, то здесь узел надо усилить. То когда Бог делает, то его усовершенствовать не надо. Уже оттуда ничего нельзя убавить и ничего нельзя добавить. Вот разница между тем, что мы делаем, и что Бог делает. А у нас сегодня говорят, что ну, развивается все, и Библия развивается. Она дана развит, она дана как образец. Иначе мы тогда не разберемся ни с чем. Где хорошо, а где плохо, где свет, а где тьма. А вот когда имеем образец, с образцом сравнил, не подходит, не по образцу. Значит, все. Значит, думай, почему не соответствует образцу, который Бог дал. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, который выберет между деревьями в лесу, садит ясень, а дождь возвращает его. И это служит человеку топливом. Смотрите, Богу даже не жалко, если человек спалит что-то и больше не будет. Это служит топливом. А вы знаете, если стол сделали, корабль построили, но он, наверное, десятилетия стоять может. А когда спалили, то что? Ну, через пару часов, да и нет уже. Но Богу не жалко, если человек разумно употребляет что-то на обогрев себе. Ну, спали, пожалуйста. Это ж надо. И это служит человеку топливом. И часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло. Вот первое, о чем Бог заботится человеку, чтобы ему было тепло. Второе. И разводит огонь и печет хлеб. Второе важное. Значит, тепло, потом накормленный. Вот два основных момента, о чем Бог заботится. И вот это времени он употребляет на полезное дело. А дальше. И из того же делает Бога и поклоняется ему. Делают идола и повергаются перед ним. Вот представь себе, того самого дерева. Часть спалил, часть взял, нажарил мясо, съел, а часть взял, поставил и молится Богу, благодарит его за все. Просит у него помощи и милости. Вот Бог так и показывает. Вот как это глупо все. Если в наших глазах это глупо, то представь себе, как это глупо в глазах Божьих выглядит. Совсем ни в какие рамки не уписывается. Как это можно так? Часть дерева сожигают в огне, другую часть варят мясо в пищу, жарят жаркое и ест досыта, а также греется. И говорит, хорошо, я согрелся, почувствовал огонь. А из остатков от того делает Бога, идола своего, поклоняется ему, повергается перед ним и молится. И говорит, спаси меня, ибо ты Бог мой. Вот здесь Бог как-то пособил, уже из остатка, из того, что осталось. Хотя раньше написано, он выбрал нечто для себя. Сам округлил вот это, но то остаток. А из остатка делает Бога, идола своего. И говорит, спаси меня, ибо ты Бог мой. Не знают и не разумеют они. Он закрыл глаза их, чтобы не видели, и сердца их, чтобы не разумели. За что? За то, что обратились к идолам. Ведь Бог ведет речь о своем народе, который в свое время имел встречу с ним и видел его работу в земле египетской, потом видел его работу, когда Бог их выводил из земли египетской, потом они стояли на горе Синае, когда гора дымилась и колебалась, то если бы не знали, и им предложили, ну, здесь некоторые, ну, простительно. А вот когда знали и отступили, поменяли ценности, а тут совсем другое. Тут уже совсем другой подход. Уже, наверное, под другим углом надо рассматривать то, что произошло. И вы знаете, как называется тот человек, который сначала знал истину, потом у него отступил? Как вы думаете, как он называется? Отступник. Отступник. Мы-то считаем отступником кого? Кто ходил в церковь, а потом перестал ходить. Вот это уже отступник. А на самом деле отступник – это не совсем так. Если я был на одной высоте, а потом отступил ниже на одну ступеньку, то как я, выше пошел или вниз? Отступил от верхнего или вверх пошел? Отступил. Знал, а потом отступил. И уже Бог рассматривает вопрос не как с незнающим, а как с тем, который знал, но потоптал. Поправил все. А согласитесь со мною, это две разные вещи. Одно дело, когда не знал, никто никогда не говорил, а другое дело, когда знал, и почему-то отступил с той высоты. Это уже отступник. Это уже совсем по-другому рассматривается. Это говорит уже о многом. Поэтому хотелось бы, чтобы в нашей жизни этого не было. И здесь Священное Писание говорит, не знают они, не разумеют они. Он закрыл глаза их, чтобы не видели. Потому что они упустили, не захотели видеть. Вы знаете, что есть люди, которые сознательно не хотят видеть, потому что видеть, это значит, ну, надо же признать, что виноват. А это так трудно сделать. То предпочитают лучше не видеть, лучше не знать. Я вспоминаю, как-то мгновенно пришло на память один из братьев беседует с другим, этот более молодой, тот пожилой, ну и молодой. Он, так сказать, ну, более глубоко понимает вопрос. И говорит ему, слушай, это как раз был его честь. Но это ж не совсем так. Это вот так. Он послушал, послушал и говорит так. А мне нравится так, как я понимаю, и мне другого не надо. То есть мне нравится так, как я понимаю, и мне другого не надо. А почему-то интересно, нравится еще, мало ли что мне нравится. Одному из братьев, очень хороший брат, сегодня он пастором находится в другой области, правда, не в нашей. Ему очень не нравилось, я не один раз говорил, что в Библии запрещают несколько жен иметь. Ну почему-то так, говорит. Вот древние были, две-три были, а сейчас одна. Он так возмущался сильно. Ну так что, не нравится, да мне выбрать то, что мне нравится? Да это же не подходы к делу. Мало ли что тебе нравится или не нравится. Грешнику всегда нравится грех. Ему нравится грешить. Блуднику блудничать нравится. Пьянице выпивать. Наркоману колоться. Ну и что? Ну откуда пришло это нравится? Вот в чем стоит вопрос. От какого источника это нравится? Я просто повторю то, что я говорил не один раз. Что грех для плоти является сладким. Он не горький для плоти, он сладкий. Последствия его горькие. Когда совесть начинает судить, когда еще что-то. А сам грех-то сладкий. Вот почему грешники его любят. Он говорит, хорошо у вас, но я люблю. Начинает прощать то, то и то. Я просто не могу с вами быть в вашей церкви. Потому что у вас не разрешается, а я эту люблю. А вот откуда эту люблю? Человек не думает, от какого источника. Поэтому я хотел бы, чтобы мы все-таки свою жизнь или свои поступки мерили не тем, что я люблю или не люблю, а как написано. Как написано. А то, что люблю, не люблю, это уже неправильный подход к делу. Потому что вот эти чувства, они рождаются от демонических сил. Вы, наверное, я вам напомню, как грех образуется. Помните послание Якова? Похоть, зачавший, рождает грех, а соделанный грех, оказывается, есть грех и есть соделанный грех. И это две разницы. А соделанный грех рождает смерть. Еще грех называется похотением. Хотение сверххотение. Похотение. Или пожелание. То есть одно желание нормальное, естественное, которое Бог сотворил. Это желание, допустим, есть. Бог его сотворил, чтобы человек жил. А уже объедение, это уже от демонического источника проникает, вот это желание бесовское, как, это уже другой вопрос, накладывается на естественное наше, и человек не может себя контролировать. Он ест без нормы, он не знает нормы. Я помню, когда я работал в Муроме, там был, значит, мы питались в одной столовой. Это была не комбинатская столовая, но, а просто в городе столовая была. И там был один парень. Его и гоняли все. Он подъедал за всеми, что осталось. Вот такой вот был. Его и повара гоняли, и все гоняли. Правда, кто кушал, никто никогда его не гонял. Ну, гоняли сотрудники. Он караулил, и я не знаю, как можно столько есть. Объедение. А грех же тоже объедение. Правда, еще они иногда еще оставляют такие полненькие, говорят, у меня объедение. Я говорю, ну слушай, откуда ты взял, что в тебе объедение? Ну ты полный, ну и что? Ну что ты там, допустим, по 10 килограмм мяса съедаешь, что ли? Ну нормально, как все, ну так. Вы знаете, есть люди, которые едят в 3 раза больше, чем мы. И они худощавые, они никак не могут быть. А есть, которые чуть-чуть и его разносят. Ну, не знаю, что это обмен веществ или что. Я не медик, я не собираюсь вдаваться в эти подробности. Но тем не менее, ну, нельзя же так и считать сразу, что уже объедение, потому вся причина. Может быть, другая причина. Когда-то был один из братьев, я напомню. Почему-то мне на сердце ложится напомнить. Этого брата уже нет, он в вечности. Церковь и сегодня есть, она в Луневском районе находится. Я просто говорю вам для того, чтобы вы не думали, что я сказки рассказываю. И, значит, одного из братьев старцев стало разносить так быстро, вот так вот. Оказалось, что? Он после сам рассказал, что произошло. Он унизил кого-то из сестер или из братьев. И говорит, ну как, говорит, можно так? Ну надо же ограничивать себя в пище. Надо что-то. Ну куда его разносит? И когда он так сделал, говорит, пью одну воду, а меня вот разносит не знаю откуда. Вот, пожалуйста. Унизил кого-то. И что Бог сделал? Сказал, нет этого совсем, есть нечто другое есть. Может быть, болезнь какая-то, может быть, еще что-то. Этих может быть, и опять-таки, не медик, мне трудно говорить на эту тему. Но очень часто, поймите меня правильно, почему я этот вопрос затронул. Человек, который не умеет вмешать других, не умеет правильно смотреть на них, он даже попадет в такую же беду, и Бог покажет ему, в чем дело. Что-то не так, как ты думал, не так, как ты думала. И кто-то из сестер, она сейчас в Америке. А может быть, я немножко ошибусь адресом. Я просто приведу это как пример. Она была верующая, она сегодня хорошая сестра, ничего не скажу. Никогда не пьянствовала. Она никогда не могла понять, что значит быть зависимым от пьянства. И говорит, однажды я подумал так, ну как это так? Ну как это так? Они не могут отказаться от этого. Ну, взяли бы себя в руки, говорит, и все. Ну, как это так? Знаю, что нельзя, вредят и делают. Ну, как это так быть может? И так она сильно возмущалась. И вдруг приходит время, говорит, захожу в магазин, гляну на бутылку, невыносимо тянет. Подхожу к луже, она мне вином пахнет. Мне хочется. И только тогда поняла, что это не совсем так просто, как кажется. Бог снял почему-то, она не упала в пьянство, но она увидела, Бог показал, что это такое. Я сам на себе испытал это. Я удивлялся, как это можно завидовать? Ну как можно завидовать людям? Учесть чего? И думаю, ну что это такое вообще-то зависть? Ну, что такое зависть? Вот у кого-то есть, а у тебя нет, у тебя... Ну, думаю, ну и что у него есть? Ну, у него есть, у меня нет, ну и что? Что, ну, у меня тоже должно быть, ну, есть у него, у меня нету. Господи, ну не понимаю, что это такое завидовать? Однажды у меня зависть нападает. Вы знаете, что я 2 дня выдержал, подумал, Господи, все, больше не хочу знать это. Убирай быстрее, все. И сегодня я не знаю, что такое зависть. Кто-то там говорит, ой, у них машина такая столько. Ну и что? Ну то пусть ездит. Ну что там, костюм? Ну и что? Это интересно. У него и мне такой надо. Зачем он мне нужен? У меня такой есть, да хватит. У меня не один, правда, есть. Я не говорю, что я последний одел сегодня. Ну и что? И вы знаете, что я из этого понял? Что Бог прекрасно может убирать эти чувства все. Вот в одно мгновение пришло, и в одно мгновение не стало опять. Абсолютно. И может быть, нас часто приходят эти чувства, которые нам неприятные, может быть, по одной причине. Мы как-то не задумываемся, что расстаться как с ними. Но если будет твердое желание, если будет усилие определенное, то Бог прекрасно все это делает. Почему? Это все делает демонические силы. Желание материей не рождается. Мы часто говорим, дела плоти – плотское влечение. Плотское влечение. И думаю, что это плот сама. Не плот сама, влияние бесовское – грех. Почему? Очень просто. Тело без духа какое? Мертво. Скажите, а мертвое что-нибудь желает? Вот этот костюм мой может что-нибудь желать? Абсолютно нет. Как и тело мое, это костюм, в котором моя душа или мой дух живет. Всего лишь. И когда мой дух в теле живет, то тело живое. Как только дух оставляет тело, мертвое становится. Я вам приду просто пример, чтобы подтверждение того, что я говорю. Дела плоти известны. Вы помните перечень? А не суть. Что? Блуд, прелюбодеяние, нечистота, непотребство, волшебство. Волшебство, ссоры, зависть и так далее, и так далее, и так далее. А волшебство это что? Это материя или это дух волшебства? А причем тут тогда плоть? А потому что они стоят за плотью. Они угодные плоти хотят делать. Блуд, нечистота, это уж угодное для плоти. Вы хорошо понимаете, что есть дух блудодеяния. Я не раз сам встречался с этим явлением. Сейчас помню, во имя Иисуса, дух кто ты? Я дух блудодеяния. Это ты пророчествовал? Я! И расплылся в улыбке. Я, говорит, это делал. Пожалуйста. Но они стоят за плотью, за плотскими направлениями. За делами плоти. Они отрезают человека от духовной жизни. Для духа трудиться. А для духа это вы знаете что? Это любовь, долготерпение, мир и так далее. Поэтому плоть сама по себе – это материя. Это материя. А если есть и плотские влечения, берется за основание Богом сотворенное желание, которое в духе нашем сокрыто, но корни его опускаются в плоть, в которой дух поселен, и он тогда работает. А дьявол тогда делает что? Есть, допустим, влечение есть, я самое безобидное беру. Он его, значит, через свое действие, через свое желание накладывает на наше, и человек уже есть тогда не в меру. Плоть. Еще раз дома почитайте. Это один из вопросов, где мы ломаем копья. Плоть, плоть. А что плоть? Плоть сама по себе материя. Она ничего не... Она никаких желаний не имеет. И опять-таки факт, доказывающий это. Как только дух наш или душа оставляет тело, или плоть нашу, она ничего не желает, ничего не хочет, ни плохого, ни хорошего. И оно, это мертвое все. Это все мертвым становится. Поэтому я обращаю на это самое серьезное внимание, потому что вот в непонимании вот этом очень часто люди остаются и не могут выкарабкаться с этих проблем, которые есть. Оказывается, молитва с постом, и тогда уходят все эти желания плоти. Ненормальные я имею в виду, а извращенные, которые человек уже не может контролировать. Я возвращаюсь назад к этому тексту. Не знают, не разумеют они. Он закрыл глаза их, чтобы не видели, и сердце их, чтобы не разумели. За что? За то, что к идолам обратились. Это не сразу закрыл, чтобы не разобрались. Эти люди знали Бога живого, но сознательно, чтобы подражать другим народам, они обратились к идолам. А у Израиля всегда был один минус, который и у нас, к сожалению, очень часто есть. Знаете, какой? Они хотели быть, как все люди. Они были Божьим народом. А к этому народу Бог предъявил свои требования. Он не хотел, чтобы они были, как все люди. Он хотел, чтобы они исполняли Его волю, жили святой жизнью. А они хотели быть, как все люди. И где-то прошло много лет. Это надо было, если я знал, что говорить буду теперь, надо было проверить, оно у меня все отмечено. Но столетия прошли. И Господь сказал, помните Самуилу? Когда Самуил огорчился, что они просили царя. Помните, что он сказал ему? Это желание у них уже было при выходе из Египта. Они уже тогда хотели. Я видел, говорит, в их сердце желание. Они хотели быть, как все люди. Но момент не подворачивался. И ты, когда стал судьей, не дал им повода. А вот когда сыновья стали ходить не путями Господними, а стали грешить, появился повод, израильтяне сказали то, что носили столетиями. Дай нам царя, мы хотим быть, как все люди. Вот это быть, как все люди, наверное, один из наших минусов. Жаргон употребляем, как все люди. Так же? Так. Одеваться хотим как? Как все люди. Где-то что-то делать, чтобы люди не знали, что мы верующие. Мы хотим быть, как все люди. Кажется, а что тут такого? Мы же не хотим быть хуже, мы хотим быть, как все люди. А разница-то большая. Мы христиане. Мы не можем быть, как все люди. Вы только поймите меня правильно. Я не за то, чтобы мы лишь бы как ходили. Лишь бы как одевать. Я не про это говорю. Но христиане должны отличаться поведением, разговором. Оно не может быть по-другому. Вы знаете, что когда готовят людей госбезопасности, которые работают над верующими людьми, не знаю, как теперь, раньше очень сильно работали, их обучали лексикону христиан. И они говорили так, как говорим мы. Для них братья и сестры было нетрудно сказать. И они начинали говорить, и сразу уходили доверие. Свои. А те, которые не знали, их сразу раскусывали. Лексикон. Манера обращения. Манера говорить. Как Петра разоблачили, что он был с Иисусом? Вы помните, одна из причин? Что? И речь твоя обличает тебя. Ты говоришь так, как Иисус говорил. Так что не отказывайся, что не знаешь Его. И это хорошо для нас. Не надо тогда носить ничего постороннего, чтобы узнали, что мы христиане. Конечно. Если сегодня я похож на мирского человека, поведением или что, чем-то не знаю, то, конечно, надо что-то, или крест носить какой-то, или что-то, или рыбу носить. Ну, чтобы задали вопрос, для чего ты это делаешь? А для того же, чтобы, говорит, ну, узнали, что я христианин. Если ты будешь скромно вести себя, не будешь ругаться, сквернословить не будешь, то, наверное, за 2-3 часа уже будут поглядывать на тебя, что что-то тут не то. Не наш, говорят. Конечно. Вы помните, я один пример приводил. Это такой, ну, пример... Как притча, когда, значит, правда, позже сестры возмущались некоторые и говорили, что Бог так не говорил. Но это же пример. Помните, когда, значит, одна из сестер болела и стала молиться, и Бог обещал ей длинную-длинную жизнь. Она, значит... обрадовалась, что Бог обещал ей длинную жизнь такую короткую. Побежала сразу в парикмахерскую, постриглась, накрутилась, накрасилась и выходит. И раз, машина сбивает. Предстает перед Господом. Господи, а что же это такое? Ты же обещал мне, что я долго буду жить. А Господь говорит, а я тебе не узнал. Я тебе не узнал, потому и не хранил. Ты вышла, я не узнал тебя. То есть ты совсем другая была. Я тебе не... Ну, правда же, ну, наверное же, не было так. Это как притча. Ну, хотите, как анекдот, как хотите, считайте. Но, ну, скажите, доля правды есть? Ну, конечно, есть. Ну, конечно, есть. А что же тут ты, Господи, ты же мне обещал то и то. Говорит, так я ж тебе не узнал. Вышло другой человек, потому и не хранил, машина сбила. Ну, что-то удивительного. Поэтому нас должны узнавать не потому, что мы рекламу должны давать, я такой-такой, кричать на то самое. Нет. Здесь немножко другой подход должен быть. По делам, по словам, по выражению лица. Вот смотрите, как люди идут. Хмурые лица, какие-то злые. Вот обратите внимание. И обратите внимание на христиан. Вот я не знаю, как у вас, а я вот вижу это. Вот совсем другое, вот нечто другое есть. И тоже привожу пример, что в застойное время жена верующая, муж милиционер, и пришел и рассказывает, что же там баптисты какую-то сходку нелегальную хотели сделать, ну и ехали. А мы ее, говорит, вылавливали и высаживали из вагонов. Она ему говорит, ну, а как вы это могли сделать? Как вы могли знать, что это христиане, что это баптист? Говорит, да у них лица другие совсем. Мы безошибочно их вылавливали и высаживали. То есть не надо было, чтобы было написано куда-то. Мы вот глянули лицо, безошибочно. Безошибочно. Поэтому я просто хорошо понимаю, что наш внутренний мир, он очень сильно отражается на нашей внешности. И я думаю, что вот это выражение лица, состояние, это не наигранное что-то. Это не просто, так сказать, ну, искусственное поведение, потому что искусственное поведение долго не будешь. И я не один раз говорю, роль христианина долго играть не будешь. Замучишься и скажешь, мне неинтересно у них. А вот когда сердце возрожденное, хочется тогда. Да, есть обличение. Есть иногда по головке не погладить за то, что сделал не так, как надо. А все равно тянет, потому что новая природа. А просто так сделать вид хорошо. Долго не наиграешь этой роли. Наскучишь, скажи, ничего мне не надо, и давайте будем забывать про то, что было. Вот мы здесь вот рождение свыше, оно имеет огромную роль. И всегда имело играло огромную роль в нашей жизни. Поэтому хочется, чтобы Бог благословил нас, чтобы мы не упадали в искушения различного рода. Но я читаю дальше, иначе мы очень долго будем проходить. Он закрыл глаза их, чтобы не видели, и сердца их, чтобы не разумели. И не возьмет он это к своему сердцу, и нет у него столько знания и смысла, чтобы сказать, половину его я жег в огне, и на угольник его испек хлеб, и жарил мясо и съел, а из остатка его сделаю ли я мерзость, буду ли поклоняться куску дерева. Он говорит, нет знаний и смысла нет, чтобы расставить все по параду. Ну как это так? Часть спалил, часть сжег на то, чтобы пожарить что-то съел, а теперь следующий кусок возьму, сделаю и буду поклоняться. Вот нету смысла на это. Закрыты глаза, и что ты ему не говоришь, он считает, что это идол, что это Бог его идол. Уже не идолом считать, если бы идолом считал, то хорошо было. Но, наверное, идол на польском языке, я бы хотел, чтобы в русском было, болван называется. Тот настоящий болван, кто поклоняется куску дерева или еще чему-то. Но на польском языке идол – болван. Это, наверное, более доходчиво болван. Чем идол. И потому я бы хотел, чтобы в нашей жизни вот это идолослужение не было. Просто надо берегаться этого. Оно очень такое, вливается очень, щели находит, пленяет, и человек не видит этого. Буду ли я поклоняться куску дерева? Он гоняется за пылью. Обманутое сердце увело его в заблуждение. Смотрите, вот это интересное выражение. Сначала что? Заблуждение или обманутое сердце? Сначала обманутое сердце, а потом куда заводит обманутое сердце? Обманутое сердце заводит в заблуждение. То заблуждение – это уже то, что, наверное, явно уже видно. А вот обманутое сердце не всегда сразу увидишь. Потому что это сердце. А уже по делам, по поступкам, по словам, оно уже видно, что в заблуждении человек –